14. Скитание по тундре. Стойбище Ринтергена было ближайшим к Ойлену. Оно было сравнительно небольшим, всего 3 яранги, и все обитатели их были родственниками. Свое происхождение они вели от Млакарана. По преданиям отбившего оленья стада у каарамканского племени и приведшего его сюда, в южной окрестности Ойлена. Первые 2 дня Млеткин провел в тундровой яранге в полусне, в полузабытьи. Иногда в его сознание вторгались какие-то разговоры и чей-то непрекращающийся стон, исходивший из глубины главного мехового полога. Окончательно придя в себя, Млеткин ранним утром вышел из яранги справить нужду и увидел, что все кругом покрыто снегом. Он еще был мягким, на нем оставались глубокие темные следы, сквозь них проступала сырая земля. Покрылись снегом тундровые холмы, пригорки обрели однообразный вид, и глазу трудно было зацепиться за что-нибудь примечательное. Изменился и воздух, он наполнился подчеркнутой свежестью, способностью глубоко проникать в легкие. Он вливал бодрость, поднимал настроение, и мир, казалось, осветился новым настроением, смутными надеждами на будущее счастье. Пастухи во главе с хозяином стойбища ушли в стадо. В яранге оставались только женщины и дети. Вернувшись в Чотагин, Млеткин увидел на низеньком столике деревянное блюдо с холодным оленьим мясом и большую железную кружку с дымящимся чаем. «И здесь, — подумал Млеткин, — чай стал привычным напитком. Чейвене, жена Ринтергена, ласково улыбнулась гостю и спросила: «Тебе хорошо сейчас?» «Хорошо», — ответил Млеткин, — «спасибо вам». Его одежда была починена, высушена. В торбоза положена свежая подстилка из особой тундровой травы, которая не только впитывает влагу, но и придает упругость и мягкость кожаным подошвам. Взявшись за кружку с чаем, Млеткин снова услышал стон из глубины мехового полога и спросил: «Кто там?» «Это моя дочь Гивевнел. Болеет она. Кто-нибудь лечил?» «Да некому нас лечить. Шамана поблизости нет. А то, что мог сделать Ринтерген, не облегчило ее страданий». «Можно мне ее посмотреть?» — попросил Млеткин. Он чувствовал странное волнение и нарастание необъяснимого возбуждения. Слабый свет едва просачивался через отдушину у самого потолка. Почти ощупью Млеткин нашел возле задней стенки у погасшего жирника покрытую шкурами девушку. Он дотронулся до нее, и она отозвалась слабым стоном. «Ты кто?» — тихо спросила больная. «Я тот», — неожиданно для себя ответил Млеткин, — «кто пришел тебя исцелить». «Ты шаман?» «Да». «Как хорошо, что ты пришел». В густом сумраке, при слабом свете из отдушины, Млеткин различил нежное девичье лицо, покрытое лихорадочным румянцем, и слабую улыбку. «Ты поправишься», — сказал Млеткин. «Обязательно поправишься. только слушай меня и вникай в слова». Млеткин запел. Поначалу его голос был тихим, едва слышным, но постепенно набирал силу, наполнялся внутренним напряжением. «Если волк нападает на стадо, не убегай, а повернись к нему. Росомаха скалила пасть, не пугайся ее зубов. Ты сильнее всего, что вокруг, что враждебным кажется тут. Человек сильнее всего. Напрягись изнутри, человек, собери волю, отбрось страх, и тогда сохранишь свою жизнь. Снова день улыбнется тебе, жизнь, светлый день человека». Млеткин чувствовал, что слова как бы извне вливаются в него, а тело отзывается мелодией, как натянутая струна, возвышенная, поднимающая дух настроение, щедрым потоком вливалась в него, и удивленная мысль билась в мозгу. «Вот оно, вдохновение свыше!» Закончив песню, Млеткин дотронулся ладонью до пылающего лба девушки и негромко, но твердо сказал: «Ты поправишься». Он велел Чейвуне поднять переднюю стенку мехового полога. Нужные корешки пришлось выкапывать из уже замерзающей земли. Главный юнев, золотой корень, обладающий большой исцеляющей силой, пришлось выкапывать из-под снега. Приготовив снадобье, Млеткин напоил отваром больную девушку и сказал ей: «А теперь спи». «Мне так хорошо», — улыбнулась Гивевнел, — «только ты не уходи далеко». «Я буду здесь, рядом», — обещал Млеткин. К вечеру из стада вернулся Рентыргин вместе со старшим сыном Ринто. За вечерней едой, покосившись на поднятый полог, спросил жену: «Как она?» «Она спит. Гость-то наш оказался шаманом». Рентыргин посмотрел на Млеткина. Он знал, что знаменитый уоленский шаман Калянтаграу — его родной дед. «У меня есть бубен», — сказал Рентыргин. «Я обошелся без бубна», — с улыбкой ответил Млеткин. Проспав всю ночь, Гивевнеу проснулась поздним утром следующего дня и попросила поесть. Но Млеткин позволил дать ей только густой оленей бульон и чашку отвара из корней тундровых растений. Бродя в окрестностях стойбища, он увидел ряд вкопанных в землю столбов, уходящих за ближайшие холмы в юго-западном направлении, в глубину материка. Подойдя к одному из них, он снял рукавицу и погладил ошкуренную гладкую поверхность дерева. Столбы явно были привезены издалека и специально обработаны хорошим, скорее всего, металлическим инструментом. Млеткин терялся в догадках о назначении этих странных столбов. Вечером Рентыргин объяснил: «Тангитаны поставили столбы. Они еще должны были связать их железными веревками, но что-то работы приостановились. По этим железным веревкам они собирались переговариваться из главного российского стойбища, где живет Тиркарем, с главным американским начальником. И еще сказали эти тангитаны, что земля круглая, как мяч. Примечание. Тиркарым, русский царь, дословно солнечный владыка. Это был один из грандиозных проектов конца XIX века, переломного века в технической революции человечества. Предполагалось, что телеграфная линия пройдет из Европы в Азию через огромную территорию Российской империи, северо-восточную арктическую пустыню, пересечет Берингов пролив по дну и выйдет на американский материк в районе мыса Принца Уэльского. План этот родился в голове американского коммерческого агента Перри Коллинза, торговавшего в бассейне дальневосточной реки Амур. Он привлек огромные средства по обе стороны земного шара, великолепно оснастил и снарядил многолюдные экспедиции. В русской части экспедиции работал молодой американский топограф Джон Кеннон, дядя будущего посла Соединенных Штатов Америки в Советском Союзе, впоследствии основатель знаменитого Кеннонского института. За короткий срок была проделана огромная работа как с азиатской, так и с американской стороны. База американских строителей телеграфной линии обосновалась в Кларенсе, в порту, где часто зимовали американские китобойные суда. В Анадыре поставили две металлические мачты высотой 70 метров. В это же время по дну Атлантического океана другая компания прокладывала кабель. Шло ожесточенное соревнование, кто кого перегонит. Прокладчики кабеля оказались победителями. Но работы по установлению наземной телеграфной линии через Северо-Восточную Азию в Америку были свернуты, и от них остались лишь кое-где поставленные столбы да металлические ажурные мачты. Смутные слухи о людях, ставивших по тундре столбы, доходили до Уэлена, но Млетки не придавал им большого значения и уж не думал, что когда-нибудь ему придется встретиться с явными следами их деятельности. «Много чудного привозят на нашу землю тангитаны», — заметил он. Его больше занимало вскользь упомянутое сообщение о шарообразности Земли. Он лихорадочно прикидывал, почему в таком случае не вытекают озера, а море остается в своих берегах. «И все-таки мне кажется, что переговариваться на таком расстоянии с Тиркеремом невозможно. Это же какой силы надо иметь голос! Даже волчий рык стихает, если уйти подальше!» Чтобы не быть обузой, Млеткин вызвался дежурить в стаде вместе с сыном Ринтергена, рослым мальчиком Ринто. Каждый раз, выходя из Зеранги в хорошую ясную погоду, он подолгу стоял на ближайшем пригорке и внимательно оглядывал горизонт, медленно поворачиваясь вокруг себя. И однажды его осенило: если для того, чтобы обозреть окрестности, ему приходится взглядом очерчивать круг, то это может быть только в случае, если он как бы стоит на поверхности гигантского шара. Если не так, то ему пришлось бы натыкаться на углы. Олени доедали мох и траву на лесных пастбищах, и стойбище готовилось к перекочевке на зимние пастбища к берегам озера Йони, далеко за Кытрынским заливом, в глубину Чукотского полуострова. Девочка оживала на глазах. Однажды утром, проснувшись, Млеткин высунул голову в Чотагин и увидел Гивывнеу возле разгорающегося костра. Она, конечно, еще не девушка, скорее подросток, но уже становилась маленькой женщиной и хорошо это понимала. Она ласково улыбалась своему спасителю, и в этом взгляде было столько нежности и любви, что каждый раз сердце Млеткина наполнялось теплотой и ответной нежностью. В то утро Млеткин, осторожно ступая по молодому льду, напрямик пересек небольшое тундровое озерцо, которое еще вчера приходилось огибать по краю. Зимние пастбища отличаются от летних тем, что олени быстро вытаптывают ягельные поля, и каждый раз надо менять положение стойбища, откочевывать на другое место. Но маршруты перекочевок освоены веками, и стадо оленей вместе с сопровождавшими его людьми из года в год проходит теми же путями, что и прежде, однако стараясь оставлять в покое пастбища прошлого года. Перед тем, как откочевать, Рентерген совершил обряд определения зимнего пути, положив в костер чисто обглоданную оленью лопатку. Она мгновенно потемнела и покрылась сетью мелких трещин. Хозяин стойбища выловил ее из огня с помощью палочки и положил у ног, ожидая, пока она остынет. Тем временем женщины уже снимали жердей ретем. Примечание. Оленья замша идет на покрышку еранги. Скатывали полог, предварительно выбив его на свежем снегу палками из оленьих рогов. «Пойдем на южный берег озера Йони», произнес Рентерген, тщательно изучив трещины, и бросил лопатку обратно в огонь. Кое-что из имущества оставалось на месте летнего становища, но большую часть осторожно укладывали на грузовые нарты, составившие длинный караван. Вместе с сыновьями Рентергена Млеткин ловил ездовых оленей, запрягал их, а потом занял место в середине каравана, управляя парой самых смирных, так называемых женских оленей. «Это мои олени», — с гордостью сказала Гивывнеу и показала на клейма на ушах. «Когда мы поженимся, они станут нашими». Млеткин улыбнулся и ответил: «Тебе еще надо подрасти». «Я теперь буду быстро расти», — обещала Гивывнел. Млеткин постепенно втянулся в кочевую жизнь. Он жил в Еранге Рентергена как полноправный член семьи, и никто ни разу не спросил, надолго ли он приехал, как долго собирается оставаться в кочевой еранге. Вместе с пастухами он уходил в стадо, возвратившись после долгого отсутствия в наполненной ветрами и холодом тундре, входил в теплый, выбитый на чистом снегу меховой полог, С наслаждением, освободившись от одежды, только накинув между ног кусок пыжика,